краям известия. Сегодня сгорел дом на проспекте Солнечной земли. Ничего из имущества спасти не удалось, кроме старого радио. Прошло уж где-то 5 лет после всего этого дела. Я помню все, что пролетело навстречу смерти смело. Я видел слезы, видел беды, но все же я играл. Я своих позиций ничему и никому не сдавал. Но теперь я уже ничто, и хотел бы дальше помочь. Но меня сломали гады, мой этап закончен в точь. И за то, что я прожил, мне нет хоть части уважения. Ты кинешь меня в урну без любви и прощения. Прошу тебя, не бросай, родной, прошу, подожди. Я был тебе ведь другом, а ты так поступил. Прошу тебя, не бросай, прошу, последний раз. Последний вздох, и я уже погас. Прошу тебя, не бросай, родной, прошу, подожди. Я был тебе ведь другом, а ты так поступил. Прошу тебя, не бросай, прошу, последний раз. Последний вздох, и я уже погас. Помнишь, как ты стирал пылинки с меня? Помнишь, как ты фломастером подкрашивал любя? Я старался играть налегке, чтоб было легче тебе, не давая шанса горести в твоей душе. На встрече пасмурным дням светил тебе в ночи. Ты спал так мелодично в моей веселой тени. Я все сейчас бы отдал, чтобы мне стать человеком. Но я к несчастью не знал, что надо быть не сердце. Прошу тебя, не бросай, родной, прошу, подожди. Я был тебе ведь другом, а ты так поступил. Прошу тебя, не бросай, прошу, последний раз. Последний вздох, я уже погас. Прошу тебя, не бросай, родной, прошу, подожди. Я был тебе ведь другом, а ты так поступил. Прошу тебя, не бросай, прошу, последний раз. Последний вздох, я уже погас.